Архимус поведал, что Макс Амтель собирался вот-вот отправиться в Красную Зону. Пришлось поинтересоваться, как и на чем он обычно ездит. У мага был маруб, который содержался в специальной конюшне, на окраине поселка, в получасе ходьбы от замка графа. Марубы были какими-то особыми, магически измененными и очень дорогими зверьми, и уход им требовался тоже особый, потому конюшня для них была всего одна на всю округу. В общем, по мнению Химуса, если никто специально не поинтересуется, убыл ли маг, то его не хватится минимум 2 дня. Это было отлично, есть время все обдумать, расспросить слугу о местных реалиях, охране и прочем. Насытившись, Миха глянул на ауру, энергии накопилось уже вполне прилично, на непродолжительное погружение должно хватить. Решил выглянуть на землю, посмотреть, где находится. Загнал Химуса в камеру, а сам нырнул, ну, попытался. Получилось что-то вроде погружения на голубой слой, только вокруг все было подернуто не голубой, а белой дымкой. А еще были неприятные ощущения, будто все тело грызут какие-то мелкие твари. Миха вынырнул и попробовал погрузиться на голубой слой. Снова произошло не то, что должно, снова дымка, только зеленая. Странно, сколько тут этих слоев. Миха еще несколько раз пробовал, пока не потратил всю энергию, а потом махнул рукой, возможно, место здесь такое. Позвав Химуса, продолжил допрос. Миху интересовало буквально все, за последнее время накопилось слишком много непонятного. К примеру, почему все люди, виденные им, так сильно отличаются друг от друга. Оказалось все просто, магия. Каждый, будь то человек или животное, имел какие-то мизерные магические способности. В первую очередь это проявлялось в видении ауры и магической энергии. То есть магию видели все. Также магическая энергия накапливалась в аурах и телах, и человек, достигнув определенного возраста, мог научиться управлять собственной энергией. Простые люди не были магами, они не могли создавать заклинания, не могли воздействовать на окружающий мир, зато были способны изменять собственное тело. Это происходило медленно и требовало много энергии, но постепенно человек, задавшись такой целью, мог превратиться в кого угодно. Причем превращение шло на генетическом уровне, отражаясь потом на детях. Постепенно среди людей возникли касты. Просто люди определенной профессии постепенно подстраивали свое тело, чтобы было удобнее выполнять свою работу. Лесные, занимающиеся сбором фруктов в лесах, имели когти, чтобы лазать по деревьям, хорошую координацию, чтобы бегать по веткам и т.д. Земные занимались земледелием, имели серый цвет кожи, широкие плечи, мощный торс и огромную силу. Но они были очень медлительные. В касте воинов встречалось много подвидов, имевших свои специфические названия. Одни обладали силой и выносливостью, другие скоростью и реакцией, третьи отращивали на теле броню. Единственная отличительная особенность касты воинов, которой они все придерживались, рога, хоть один, но рог был обязательно. Теперь Миха знал, кого пристрелил в лесу. Это были вовсе не черти, а воины. Были и другие касты, например, дворовые, прирожденные слуги, уборщики и прочие. Некоторые люди могли накапливать больше энергии, чем другие, их называли полумагами. Они также не могли воздействовать на окружающий мир, но были способны творить со своим телом невероятные вещи, кто на что гораст. Химус рассказал лишь о некоторых, про которых слышал. Например, прыгуны могли превращаться в чистую магию и мгновенно перемещаться в пределах видимости. Как именно они это делают, парень не знал, но что-то слышал о сопредельном пространстве, через которое прыгуны перемещаются. Некоторые полумаги предпочитали превращаться в каких-нибудь чудовищ или просто зверей, тоже практически мгновенно, то есть были по сути оборотнями. Даже летуны были. Маги же стояли над всеми. Они были способны накапливать энергию не только в теле, как полумаги, но еще и в ауре. Еще они могли управлять собственной аурой, создавая заклинания, чтобы воздействовать на окружающий мир. Также они создавали амулеты, вживляли простые магические конструкции в металл, камень или дерево, но они требовали периодической подзарядки, которую мог провести только маг. Более продвинутые маги умели делать артефакты, совмещая несколько магических конструкций в основе. Такие приборы обычно были самозарядными, вытягивая энергию из окружающего мира, но и очень дорогими. Материк, на котором находилось королевство Атия, назывался Ринея. Название и количество других материков Химус не знал, ни к чему ему это было. Когда речь шла о магах, Миха было решил, что маги тут заправляют всем, как самые крутые, но это оказалось не так. Самыми крутыми были жрецы бога Арнора, создателя этого мира. Простым служителем мог стать каждый, в ком вера сильна, но жрецами становились лишь маги и полумаги. Бог давал им большую силу, но требовал поддержания определенного порядка в мире. Жрецы приглядывали за магами, чтобы те не борзели, уничтожали отверженных, могли даже сменить неугодного короля. В общем, король правил страной, маги тусовались в своей гильдии, занимались наукой и прочей фигней, а жрецы следили, чтобы они не передрались. Были в истории случаи, когда сильные маги решали захватить власть, но все заканчивалось нехилой бойней, и на этом все успокаивались. Войнам между странами жрецы почему-то не мешали, но и не поддерживали, всегда держали нейтралитет. Типа пусть детки подерутся, да успокоятся. Вот с кем-кем, а со жрецами Миха столкнуться бы не хотел. По мнению местных, он был отверженным, волей бога лишенным магии, и подлежал уничтожению как некая скверна. Обычно с этим проблем не было, отверженные в основном умирали сами или их убивали родители, соседи или случайные встречные. Нормальные люди в присутствии отверженного чувствовали потребность избавить мир от него. Вот теперь Миха понял, почему Сита так поступила. Химус признался даже, что сейчас, со связанными руками, все равно хочет убить Михаила. Странная фигня. На всякий случай Миха не стал его развязывать. Потом пошли вопросы про замок. Находился он в 2 лигах от поселка Тунья, самого крупного поселения вблизи Красной Зоны. В замке находилась личная охрана графа Ваниса, 33 воина различных модификаций и около 50 человек разных других каст, в основном дворовые. Ну и сам граф, молодой парень неопределенной касты, постоянно меняли его. Чтобы выбраться из замка, требовалось пройти по коридору, подняться по лестнице на первый этаж, там вход в подвал охраняли 2 воина. Потом нужно было выйти наружу, там еще 2 у входа. Дальше через двор, мимо казармы пройти к воротам. У ворот еще 2 охранников, ночью 3. Дело было бы плевое, было бы у Михаила оружие, а так, даже его бессмертность не спасет. Замочить 6-7 воинов, заточенных для боя холодным оружием и без, голыми руками. У Михаила хоть и нехилые способности, но он не терминатор. Да и терминатора порвут, разберут по винтику. Разговоры заняли почти полдня. Поэтому Миха решил не торопить события, а тщательно все обдумать. Привязал Химуса к ножке стола, проверил дверь, подпер ее ближайшим шкафом, а потом улегся на диван и задремал. Днем все равно не стоит и пытаться высунуться, а вот ночью. Ночью можно попытаться. Глава 15. Поспал Михаил недолго, по ощущениям не больше часа. Да и не сон это был вовсе, а так, полудрема. Мозг продолжал обдумывать, анализировать, и кое-что пришло в голову. Если здесь нельзя выйти на голубой слой и на землю, то почему бы не использовать доступные слои? Плохо только, что энергии мало, местная пища ничего не дает, а из окружающего пространства заряжаться очень долго. Нужно попытаться ускорить этот процесс. Михаил, не вставая с кровати, сосредоточился на внешнем слое ауры, где происходило преобразование энергии. Микроскопические искорки, почти невидимые глазу, свидетельствовали, что процесс идет. Миха попытался усилием воли ускорить этот процесс. Сперва ничего не получалось, но минут через 10 дело сдвинулось с мертвой точки. Только это очень не понравилось парню. Поглощаемая энергия не успевала перерабатываться, и Миха ощущал ее вкус. Мерзкий, противный, будто дерьмом с головы до ног облили. Это было неприятно, но терпимо, а для освобождения чего только не вытерпишь. Заряжался Миха примерно полчаса, пока его не привлек стон Химуса. Пришлось встать и посмотреть на пленника. Тот находился на месте, но выглядел еще более бледным и вообще был похож на тетку с косой. «Эй, ты как, живой?» Подошел к нему Миха. Химус приподнял голову и посмотрел на него полными страдания глазами. «Господин, руки, я их не чувствую», прошептал он. Миха наклонился и осмотрел его руки. Кисти полностью посинели, вены на них вздулись черными реками. «Да, перебор», заявил Михаил и принялся развязывать ремень. Похоже, он слишком сильно перетянул ему запястье, а парень оказался совсем неженкой. Освободив пленника, Миха побродил по лаборатории и вскоре нашел небольшие кандалы, типа наручников, но более массивные. К ним на веревочке был привязан ключ, видимо, чтобы не потерялся. Во, хорошая штука. Он застегнул наручники на руках Химуса, завернув их вокруг каменной тумбы, заменяющий столу ножку. Наручники подошли нормально и не пережимали вены. Ключ он повесил на гвоздик, вбитый в стенку шкафа неподалеку. «Смотри, когда я уйду, Кто-нибудь тебя обязательно найдет. Вот ключ, чтобы кандалы ломать не пришлось. Понял. Тот кивнул, но потом снова застонал и закатил глаза. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Надеюсь, не сдохнешь раньше, чем тебя найдут. Тут ему в голову пришла мысль. Сито восстанавливалось после нескольких капель его крови. Миха решил провести небольшой эксперимент. Время до ночи еще было. Вскрывать себе вены не хотелось. Он проверил колбу, но остатки крови, размазанные по стенкам, уже засохли. Подействует ли такая старая кровь, он не знал. Тут вспомнил, что первый слой ауры начинается где-то в коже. Сосредоточился и усилием воли заставил ауру раздвинуть кожу прямо над веной на запястье. Появилась маленькая ранка, в которой двигалась кровь. Затем он зачерпнул капельку крови и вынул ее наружу. Это получилось вполне легко, но требовало концентрации, чтобы не уронить каплю. Пролевитировав ее по воздуху, Миха отправил каплю в приоткрытый рот Химуса. С минуту ничего не происходило, и Миха было уже подумал, что кровь нужно вводить только внутривенно, но потом слуга дернулся, открыл глаза и с удивлением завертел головой. «Что это?» – спросил он. «Что ты чувствуешь?» Михаил хотел узнать, как именно действует его эликсир. «Боль проходит, мне кажется, я начинаю вновь чувствовать руки». Он попытался увидеть свои руки, но не получилось. «Ладно, выздоравливай», – махнул рукой Миха и пошел обшаривать лабораторию. «Кровь действует, это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что можно спасать людей, лечить. Плохо то, что если какая сволочь об этом узнает, Миху постараются вновь посадить на цепь, как дойную корову. Значит, нельзя никому показывать и рассказывать об этом. Химус не видел ничего, поэтому опасности не представляет. А искал Михаил свои вещи. Просто пока нашел наручники, ему попался его спиннинг, правда почему-то без блесны. Он надеялся, что где-то припрятан его автомат и ПМ, но их найти так и не удалось. Нужно было мага как следует попытать, но Миха не садист. Ему и так было неприятно из-за убийства этой сволочи. Перерыв все, что можно, парень нашел свою зажигалку, пару блесен, несколько гильз, бинты и свой камуфляж с ботинками. Последней находке он обрадовался, а то на нем была только грубая рубаха до колен, без рукавов. Он даже подумывал, кого бы раздеть, но одежда Химуса ему мала, а шмотки мага парень брезговал одевать. Не хотел он быть похожим на педика, пусть даже этого никто и не поймет, достаточно того, что он сам будет себя неприятно чувствовать. Из оружия ему попался только нож, типа охотничьего, с лезвием сантиметров 20. Одевшись, он отправился в камеру, порыться в вещах мага. В основном там были амулеты, если он правильно понял, которые ему совершенно без надобности, так как понятия не имеет, как их использовать. Еще попался кожаный кошель с монетами. Монеты были золотые, серебряные и еще какие-то черные и очень тяжелые. Сперва решил, что они покрашены, так как никогда не видел такого металла, но тюкнув по монете каким-то амулетом, понял, что это такой металл. Судя по тому, что лежали они в отдельном кармашке, они самые дорогие. Это подтвердил Химус, когда Миха их ему продемонстрировал. Медь, серебро и золото назывались лиры, а черные монеты – хисты. 50 медиков в серебряной лире, 50 серебрушек в золотой и 10 золотых в хисте. Черный металл так и назывался – хисталь, и был он очень редким, причем ни на что не годным. Кто, когда и почему решил использовать его для производства монет, неизвестно. По словам Химуса, на один хист можно вполне нормально жить целый месяц, это если не в большом городе и тем более не в столице. Деньги во всех ближайших странах имели одинаковый вес, различались только гербами правителей. Рюкзака своего Миха не нашел, потому сунул кошель в карман, нацепил нож на ремень и занялся дальнейшей зарядкой ауры. Когда проголодался и, по ощущениям, наступил вечер, Миха решил, что пора выглянуть за дверь, ведь ее еще нужно как-то открыть. Ауру он успел зарядить почти полностью и рассчитывал примерно на 10 минут погружения. Правда, неизвестно, будет ли он невидим на этих слоях. Проверять перед Химусом он не хотел, нельзя, чтобы кто-то знал о его способностях. Придется проверять по ходу. Отодвинув шкаф, Миха тщательно исследовал дверь, но не обнаружил никакого запора, по крайней мере отсюда не видно. Подергал, не двигается. Тогда он вытянул аурное щупальце и попытался просунуть его сквозь деревянные доски. С трудом, но получилось. Прикрыв глаза, сосредоточился на щупальце и попробовал ощутить, что там находится. После пары минут мучений, У него перед внутренним взором появилось нечто вроде картинки. Это напомнило ему один научно-популярный фильм. Там с помощью компьютера показывали, как видит летучая мышь. Картинка была серая, но основные детали можно было разобрать. Он увидел дверной проем напротив и коридор, расходящийся в обе стороны. Расстояние видимости не превышало 3 метра, а дальше была лишь сплошная серость. Обрадовавшись такому локатору, Миха развернул щупальца и осмотрел свою дверь. Запоров не было, то есть была большая щеколда, но она была открыта и не мешалась. Что же держит дверь? Вернув щупальце назад, чтобы не тратилась зря энергия, Михаил отошел и с разбега ударил в дверь ногой. Удар получился не слабый, но принес только боль в ступне. Хорошо хоть не сломал. Что ж с тобой сделать? Он уставился на заколдованную дверь, как баран на новые ворота. Снова вытянул щупальце и попробовал просунуть в тонкую щель между косяком и дверью. Ага, вот оно как. Настроившись на аурное зрение, Миха провел щупом вверх по щели и вскоре увидел запор. Это был плотный сгусток энергии, сросшийся с дверью и косяком. Михаил немного посомневался и ткнул в него щупальцем. Сгусток распался и быстро всосался в ауру, заставив парня поморщиться, слишком уж вкус у него был противный. Проверив весь периметр двери, он обнаружил и съел еще 7 таких запоров. Тихо приоткрыв дверь, Миха выглянул в коридор. Никого, полная темнота. Закрыл дверь. Чтобы туда идти, необходимо освещение, так как аурное зрение там не поможет. Нет там никаких аур, а свободная энергия лишь мешает, создавая бледную муть. Лаборатория и камера освещались обычными на вид свечами, 2 в камере и 6 в лаборатории. Миха только сейчас обратил на них внимание. Ну свечи, ну горят, что здесь особенного? Только он не видел за все время, чтобы маг менял их или вообще что-то с ними делал. Подошел к одному подсвечнику, закрепленному на стене, снял свечу. На вид обычное пламя оказалось холодным, а свеча была вовсе не свечой, а пустотелым цилиндриком из неизвестного материала, наполненным какой-то тягучей зеленой гадостью. Михаил заткнул цилиндр ладонью, огонь погас. Попробовал поджечь зажигалкой, хрен. Пожав плечами, отбросил свечку и взял другую. С освещением вопрос решен. Пора было начинать действовать, но Михаил медлил. Ему было просто стрёмно. Химус достаточно красочно описал возможности некоторых воинов, и идти против них без оружия было, мягко говоря, страшно. Разумеется, он не собирался идти напролом, он планировал вообще никому не показываться на глаза. Но также он понимал, что планы редко сходятся с реальностью, и малейшая оплошность или какой-то неучтенный фактор могут стоить жизни. Собравшись с духом, он подошел к двери, но тут вспомнил про девчонку. Заглянул в камеру, Сита все так же лежала в своем углу. Не дело ее так оставлять, она свое получила сполна. Мысленно сказал Миха и аурным щупальцем резко свернул девчонке шею. Можно было сделать это руками, Сита не смогла бы сопротивляться, но Михаил вряд ли смог бы так ее убить. Глянув последний раз на оставленные им трупы, парень передернулся и быстро вышел из камеры. А ведь как хорошо было в Красном лесу. Мечтал встретить людей, вот тебе, пожалуйста, встретил. Лучше бы этот мир был необитаем. Прощай, Химус, и лучше забудь про меня, сказал напоследок пленнику, взял свечу и тихо вышел в коридор. Слуга довольно подробно описал путь, поэтому Михаил надеялся, что не заблудится. Шел он практически бесшумно, благо ботинки были натовские, купленные буквально за неделю до попадания в этот мир у знакомого контрактника, вернувшегося из Югославии. Подошва была мягкая, каучуковая, не то что на наших крокодилах. Пробираясь по коридору, Миха проверял попадающиеся двери, прислушивался, пробовал открыть. Дверей было много, но открылись лишь 2. Правда, ничего интересного там не было, только старая пыльная мебель, какие-то бочки и пустые ящики. Наконец он достиг лестницы, поднялся по ней и оказался перед двустворчатой дверью. Прислушался, тишина. Он потушил свечу и стал думать. И как быть? За дверью должны быть 2 воина, незаметно ее не откроешь. Можно попробовать просочиться сквозь нее, перейдя на один из слоев, но энергии может не хватить. А если его выкинет в реальность прямо перед воинами на той стороне, тогда ему хана. Михаил начал нервничать. Ничего в голову не приходило. Этот момент он как-то упустил из вида. Торчать здесь хрен знает сколько времени и ждать, пока кто-нибудь соизволит открыть двери, глупо. Ладно, с Богом. Подбодрил себя Михаил, громко постучав в дверь, нырнул на зеленый слой. Время потянулось, будто резиновое, Но наконец послышался шум и дверь открылась. В проем заглянул воин жуткого вида. Рожа красная, на голове три рога, торчащие в разные стороны. Одет в тусклые, видимо давно не чищенные доспехи. В руке большой топор. Воин наполовину высунулся в проем и осветил лестницу большим фонарем, в котором за стеклом горело что-то типа лампочки. «Господин маг?» – спросил воин в темноту. Свет от фонаря не доставал до самого низа лестницы. Миха с удовольствием отметил, что свет спокойно проходит сквозь его тело, а значит воин его не видит. Тормозить было некогда, в любой момент этот монстр мог захлопнуть дверь. Парень опустился на четвереньки и быстро, но аккуратно, проскочил мимо ноги воина. Тот, видимо, что-то почувствовал своей аурой, потому как стоило Михе проскочить, он вдруг стал осматривать пространство под собой, даже заглянул между ног. «Что там? Чего ищешь?» – спросил его второй воин, сидевший неподалеку прямо на полу. «Ничего не понимаю», – пробормотал тот, наморщив лоб. «Вроде стучал кто-то, а потом мимо что-то пролетело. Дурак ты, Фигус, говорил я тебе, не бери эту сивуху узры, отравит». Вот, он вытянул из-за спины большую флягу, у кузнеца брал. Кузнец наш толк в огнивке знает. Он отсалютовал напарнику и приложился к сосуду. Второй воин сглотнул слюну, потряс головой и захлопнул дверь. Разумеется, Миха не наблюдал за ними специально, он тихо двигался вправо по коридору и вскоре скрылся за поворотом. Там он вышел в реальность и принялся поглощать энергию, чтобы восполнить потери. Хорошо, что здесь было освещение, на стенах вверху и на потолке светились бесформенные блимбы разных размеров. Миха с удивлением отметил, что это что-то живое, так как имеет слабенькую ауру. Этот коридор привел его к очередной двери. По словам слуги, за ней охраны не должно быть, поэтому парень, немного послушав, тихо приоткрыл дверь. Здесь был большой холл, справа находился выход, высокие резные двери, слева начиналась широкая лестница, ведущая на второй этаж. Прямо по центру с потолка свисала огромная люстра, в которой были закреплены небольшие горшки, а из них свисали светящиеся растения. Они давали ровный, мягкий зеленоватый свет, он освещал пространство внизу, но до стен доставал слабо, поэтому отделку Миха особо не разглядел, да и не до того ему было. Кроме входных, Миха насчитал еще четыре двери, к одной из них он и направился. По словам Химуса, там находился небольшой коридор, а дальше черный ход для слуг, ведущий во двор. Этот выход находился дальше от ворот, но зато не охранялся. Правда, эту дверь иногда запирали с той стороны, но проверить стоило. К сожалению, дверь оказалась заперта, и Миха задумался, стоит ли попытаться провернуть тот же фокус, как с воинами. Решил попробовать и снова постучал. Пару минут ничего не происходило, и он хотел стукнуть громче, но тут послышались звуки со стороны входных дверей. Михаил заозирался в поисках укрытия, но тут, как назло, почти не было мебели. Невидимость невидимостью, но кто знает, долго ли ему прятаться придется. Хотел было рвануть обратно в сторону подвала, но, заметив, что входные двери открываются внутрь, передумал. Быстро подбежал к дверям и прижался к стене рядом. За дверью слышались крики, смех, ругань, звон железа и чье-то рычание. Спустя пару минут обе створки резко распахнулись, и в холл вбежал длиннорукий человечек, дворовый. Он метнулся к стене рядом с Михаи, схватив висящий на шнурке штырь, вставил его в какую-то дырку. В стене что-то заскрежетало, а потом на потолке начал разгораться огонь. Выглядело это совершенно неестественно, но очень впечатляюще. Огонь вспыхнул вокруг небольшой полусферы на потолке, к которой крепилась люстра. Выглядело это как обычное пламя, но огненные языки тянулись не вверх, а вниз. На потолке имелся замысловатый узор, словно паутина, оплетающая всю поверхность. Пламя быстро расползалось по линиям узора, постепенно освещая весь холл. Засверкало все вокруг. Пламя отразилось от множества сверкающих поверхностей, создавая нереальную, завораживающую картину. Теперь Миха смог увидеть то, что скрывала темнота. Стены были отделаны темно-синей тканью, на фоне которой выделялись десятки картин в инкрустированных драгоценными камнями золотых рамках. На картинах были изображены какие-то существа, люди, пейзажи, битвы. Пол под ногами тоже преобразился, он оказался из полупрозрачного камня, а в глубине проступали разноцветные переливающиеся узоры. Михаил так засмотрелся на все это, что чуть не пропустил появление хозяина всего этого великолепия. В зал, поддерживаемый под руки двумя девушками, вошел молодой чудик. Иначе его Миха назвать не смог. Пропорции тела обычные, человеческие, но вот остальное, волосы как радуга, По мере длины меняли свой цвет, кожа розовая, как у поросенка, огромные глаза голубого цвета, длинные заостренные уши. Но больше всего Миху рассмешил хвост, торчавший из-под полы кружевной куртки, тоже розовый, с красным утолщением на конце, подозрительно напоминающим известный мужской орган. «Химус, где ты, тварь такая?» – заорал пьяным голосом граф, повиснув на плечах девушек. «Приготовь нам ванну, господин Ванис. Химуса вы подарили магу Самтелю», склонился в поклоне дворовый, зажигавший свет. «Не извольте беспокоиться, я все сделаю. А ты кто?» Казалось, граф его только что заметил. Дальше Миха не стал смотреть, вход как раз освободился, и он шмыгнул наружу. Прямо перед входом стояла огромная карета на шести колесах, запряженная двумя лошадками. На лошадей они походили мало, разве что телосложением, а размером были со слона. Особо парня впечатлили их морды, как у бегемота. Вокруг суетилось несколько слуг, одни что-то выносили из кареты, другие протирали ее тряпочками. В общем, создавали видимость работы, это было знакомо Михаилу. По краям от входа стояли два чернокожих монстра в начищенных до блеска кирасах и с секирами в руках. Эти воины были больше 2 метров ростом, широкоплечие, накачанные словно культуристы. Неизменные рога на голове венчали острые стальные наконечники. У каждого на поясе висел небольшой арбалет, а с другой стороны длинный широкий меч. Они застыли абсолютно неподвижно, лишь водили красными глазами вслед суетящимся слугам. «Мда, такой танк хрен чем завалишь», — мрачно подумал Миха, удаляясь в сторону ворот. Со стороны замок рассмотреть не удалось, на улице было уже темно, а освещение имелось лишь внизу, да и то местами. Светились в основном растения, ползущие по стенам, но были и какие-то светильники. Хоть время было и позднее, во дворе замка оказалось довольно многолюдно. Миха ощутил, что энергии надолго не хватит, и стал искать место, где бы спрятаться. Такое место нашлось за зданием, описанным Химусом как казарма. Там был небольшой сад с прудиком и маленькой, увитой плющом, беседкой. Освещалась здесь лишь беседка и дорожка к ней, а в самом саду было темно. Когда Михаил проходил между зданием казармы и соседним, из сада выбежало кошмарное существо и чуть было не проскочило сквозь него, еле успел отпрыгнуть. Зверь был похож на длинноногого варана, покрытого серой шерстью, только был намного быстрее, имел шипастый гребень вдоль позвоночника и набор жуткого вида клыков. Миха понадеялся, что в саду больше нет таких тварей, и тихо сошел с дорожки, скрывшись за кустами. Стараясь не шуметь, он добрался до небольшой полянки и вынырнул в реальность. Настроившись на поглощение энергии, он замер, прислушиваясь, чтобы не прозевать приближение какого-нибудь монстра. Просто стоять было скучно, и он начал осматривать деревья, кусты, насколько позволяло зрение. Обычные деревья с обычной зеленой листвой, под ногами обычная зеленая трава. Поднял взгляд вверх и обалдел. Находясь в красной зоне, он ни разу не видел там ни звезд, ни луны. Тут же небо сияло россыпями незнакомых созвездий, а прямо над головой разноцветной кляксой светилась незнакомая туманность. Конечно, он видел лишь часть неба, но ему и этого хватило, чтобы на время забыть обо всем. Только сейчас он понял, как ему этого не хватало. Пусть небо незнакомое, чужое, но зато настоящее. Постепенно шум в замке стихал, кое-где гасли огни, народ утихомиривался. Миха уже достаточно подзарядился и хотел уже двигаться в сторону ворот, когда услышал тихий шорох в кустах за спиной. Он переключился на аурное зрение и посмотрел в ту сторону. Аура кустов забивала видимость, но там явно кто-то двигался. Миха на всякий случай погрузился на зеленый слой и стал ждать. Меньше чем через минуту кусты раздвинулись, и перед Михой появился очередной чудик. Света было мало, поэтому парень смог разглядеть лишь телосложение пришельца. Тощий, длинноногий и длиннорукий, одет во все черное, лишь глаза поблескивали желтоватым светом. Двигался он медленно, плавно и практически бесшумно. Его конечности как-то неестественно гнулись, словно имели по паре дополнительных суставов, а возможно, так оно и было. Полянка была очень маленькая, а Михаил стормозил, пока пытался рассмотреть пришельца, поэтому не успел выскользнуть с нее. Пришлось вжиматься в куст, а это отнимало много энергии. Незнакомец все так же плавно попытался прошествовать мимо, но зацепил ауру Михаила своей. Он на мгновение замер, медленно, едва заметно, поворачивая голову в сторону парня, а потом словно взорвался. Руки и ноги непонятного типа замелькали с умопомрачительной скоростью, размазываясь в темноте, на пальцах блеснули длинные когти. Михаил попытался выскользнуть в сторону, Но тут тип зацепил его рукой. Расход энергии резко подскочил и Миху выкинуло в реальность. Спустя долю секунды последовал очередной удар незнакомца, пришедшийся прямо по выставленной в защитном жесте правой руке. Сильная боль пронзила предплечье, и Миха с ужасом увидел, как часть его руки повисла на куске рукава. «Б, де, сука!» Заорал Миха и совершенно неосознанно нанес удар первым слоем ауры. Как у него это получилось, он не понял, но аура резко уплотнилась в районе груди и выстрелила вперед широким лезвием, мгновенно разрезав чудика пополам. Тело уродца, продолжая движение, развалилось на части, обдав Миху брызгами горячей крови, но он на него уже не смотрел. Он, со слезами на глазах, взял собственную руку и принялся разглядывать ее, как диковинного зверя. Только спустя десяток секунд ему удалось немного успокоиться и прийти в себя. Миха вспомнил тот день, когда впервые поранился в этом мире. Тогда ему было интересно, прирастет ли отрубленная рука. Вот и настало время проверить. Скрипя зубами, Миха вынул обрубок из рукава и осмотрел аурным зрением. Серебристая энергия не выпустила кровь наружу, окутав полностью обрубок. Миха зубами подтянул рукав вверх, обнажая остальные раны. Тип рубанул четырьмя когтями, но лишь один смог отрубить руку полностью, остальные лишь прорезали мышцы и скользнули по кости. Глянул на руки пришельца, когти на средних пальцах были на 5 сантиметров длиннее. Пока Михаил занимался осмотром, простые раны на руке и на обрубке начали затягиваться. Примерив и так, и этак, Миха испугался, что не сможет правильно совместить кость, сухожилия, вены и прочее. Вдруг рука уже никогда не будет работать нормально, но, вспомнив, как его кровь действовала на ситу, он отбросил эти нехорошие мысли и просто приложил обрубок, совместив на глаз. Сперва ничего не происходило, и в груди начал зарождаться страх, но через пару минут парень ощутил шевеление в месте разреза, боль, а потом почувствовал покалывание в самой руке. «Фух, похоже, сработало», – прошептал он. Продолжая держать больную руку, Миха осмотрел останки диверсанта. У него действительно обнаружились дополнительные суставы на руках и ногах. Когти были невероятно острые и, видимо, втягивались, как у кошек. Последние фаланги пальцев соответствовали длине когтей. На нем была черная, обтягивающая одежда типа трико. На голове такая же шапочка с прорезями для глаз. Ни оружия, ничего бы то ни было еще при нем не нашлось. Снимать с него маску Миха не стал. Ему и так хватило впечатлений. Боль в руке понемногу успокаивалась. Михаил скоро смог пошевелить пальцем. Зато энергию это исцеление сожрало почти всю. Пришлось снова поглощать окружающее дерьмо, так как скоро нужно по-любому уходить отсюда. До утра осталось не так много времени. Попутно Миха располосовал ножом отрезанный рукав и перевязал им кое-как раны. «А нет», – прошептал парень, заметив, что небосвод с одной стороны начал светлеть. По его предположениям, до утра оставалось еще часа два. Значит, он в чем-то ошибся. А еще нужно как-то выбраться за стены замка. Может, попытаться просто перелезть через стену? Химус говорил, что перебраться через нее нереально без когтей, но кто его знает, может, соврал. Михаил посмотрел на останки диверсанта. Этот ведь как-то забрался сюда. У него, конечно, большие когти, но они не для лазания по стенам, они больше на ножи похожи. Этот тип явно не житель замка. Свои по ночам в такой одежде по садам не шастают. Нужно посмотреть, откуда он пришел. Так Миха и сделал. Незнакомец не оставил никаких видимых следов, но направление Михаил примерно знал, туда и пополз, стараясь не сильно шуметь. Минут через 5 он уперся головой в стену. Судя по всему, это и была нужная ему стена. Небо все больше светлело, но на рассвет это как-то слабо походило. Из-за деревьев ему было не видно, что именно светит, но явно не солнце. Скорее луна. Осмотрев стену, Миха решил, что можно попытаться залезть. Она была сложена из огромных каменных глыб, не очень правильных форм, а скрепляющий раствор между ними местами выветрился. Скалолазанием Миха раньше не занимался, но надо же когда-то начинать. Напрягало состояние правой руки, пользоваться ею пока было стрёмно, а с одной рукой вряд ли получится подняться. Миха хотел было уже уходить, когда заметил что-то немного в стороне. Это оказалась веревка, свисавшая со стены. Вот так сюрприз. Хоть что-то полезное от этого гада. Что творится наверху, было непонятно, но звуков оттуда не доносилось никаких. Высота стены достигала метров 7-8, вполне просто залезть, если руки здоровы. Миха проверил прочность веревки, потом ухватился левой рукой повыше и подтянулся, помогая себе ногами. Подтянувшись, нашел опору для ног, веревку ухватил зубами, больной рукой и дополнительно вцепился в нее аурным щупальцем. Вот таким макаром он и полез на отвесную стену. Пару раз останавливался перевести дух и сам удивлялся собственной безрассудности. Наконец он оказался наверху, здесь веревка заканчивалась, привязанная к деревянной балясине ограждения. Стена была шириной 1,4 метра, с внутренней стороны были простые деревянные перила, а снаружи каменный парапет, почти в рост человека, с множеством бойниц. Краем глаза Миха заметил узкий серп месяца на небе, невысоко поднявшийся над горизонтом. Метрах в 20 справа стоял часовой, прислонившись к парапету. Напротив него прямо на перила уселся второй. Видимо, они о чем-то разговаривали, но Миха отсюда не слышал. Энергии было немного, но на пересечение стены должно хватить. Миха перешел на зеленый слой и поднялся на стену. Он не знал, оставил ли диверсант веревку для спуска, пришлось взять ту, по которой поднимался. Это заняло какое-то время, узел был непонятный. Стражники все так же сидели и Миху не видели. Разобравшись с веревкой, он попытался сунуться в ближайшую бойницу, но та оказалась слишком узкой. Залез на парапет, посмотрел вниз, вокруг было ровное поле, чуть дальше в свете луны разглядел кустарники и лес, а в стороне горели огни небольшого поселка. Как укрепить веревку на голом камне? А энергия все уходит. Попытался тянуть энергию из окружающего мира, но в этом состоянии не получилось. Миха уже отчаялся и хотел то ли пробежать по стене подальше от стражи, то ли вернуться в сад, но тут заметил веревку, оставленную диверсантом. Она свисала ниже, привязанная к распорке, вставленной в бойницу. Ну конечно, диверсант тощий как жердь, он спокойно пролез в бойницу. Парень лег на живот, сполз вниз и повис на руках, точнее практически на одной руке, вторую он еще опасался напрягать, и уж тем более висеть на ней. Ногой ему удалось подцепить веревку, и он перехватил ее аурным щупом. Поставив ногу в бойницу и удерживаясь больной рукой, он перехватил веревку здоровой рукой и... А вот дальше были сложности. Выдержит ли веревка? Он попробовал погрузить аурный щуп в камень и уплотнить его там, чтобы держаться им. Ничего не вышло, щуп выталкивало наружу. К тому же энергии было совсем мало. Миха уже перешел в обычное состояние, так как стражники не могли его здесь увидеть. Выход был один, прыгать и надеяться, что веревка выдержит рывок, иначе падать тутогово. Мысленно перекрестившись, Миха отпустил руку и скользнул вниз.